Глава 37. Вы не пришли в магазин в воскресенье. Я кладу покупки на кухонный стол сеньоры Далии. Душа моя, я ведь сказала тебе, что не приду. Я надеялась, что она сказала это просто так, чтобы я ее поуговаривала, чтобы создать интригу. Я открываю бумажные пакеты и помогаю ей достать оттуда банки с помидорами, бутылку оливкового масла, упаковки пасты. Вы пропустили одно огромное открытие. Прямо-таки сюрприз. Сюрприз? В мои-то лета? Она кладет пачку сахара в кладовку рядом с четырьмя такими же. Она из тех людей, кто чувствует себя спокойнее, имея запас самых необходимых продуктов питания. Никогда не знаешь, что может случиться. А я уж точно не из тех, кто будет над этим смеяться. Маргарет не пришла? Маргарет пришла, сеньора Дали. Очень добрая женщина, очень элегантная и очень богатая. Но она не дочь Дороти. Сеньора Далия становится на носочки в своих тапочках и поправляет крупу на самой верхней полке. Когда она, наконец, ко мне оборачивается, я замечаю в ее глазах огонек, но зажгло его, похоже, не удивление. «Она ее племянница», — продолжаю я. «А Маргарет дочери, которой писала Дороти, не существует». У Дороти не было детей. Далия пожимает плечами. Что-то в выражении ее лица выдает ее окончательно. «Вы знали?» «Знала, ну так что же?» «Вы дали мне письма Дороти и решили опустить такую важную деталь?» Негодую я. «Надо было меня предупредить. Столько хлопот бы мне сэкономили». «А кто тебе сэкономит хлопоты жизни, душа моя?» «Да, я знала, что Маргарет была ее... причудой, и я тебе не сказала». Она садится, опираясь ладонями на стол. «Да, не маленькая такая причуда», — бурчу я себе под нос. «Так обманывать саму себя». «Душа моя, жизнь теряет весь смысл, если сосредоточиться на том, чего не имеешь. Я всегда закрывала глаза на эту причуду Дороти, принимала ее. Если она чувствовала потребность иметь дочь, для меня эта дочь у нее была. Порой мир, который мы сами себе придумываем, гораздо лучше реальности, но нам нужен кто-то, кто будет верить в него вместе с нами. Я думаю о родителях, о том, как они нуждались друг в друге, чтобы поддерживать в крепости жизнь, полную уюта и адреналина. Вы уверены, что защищать нас от реальности — это правильно? Сеньора Далия прищуривается. Реальность — это пытка. Я вспоминаю о ее картинах, о бесконечных недомолвках, о том, что я прочитала в письме Дороти. Я набираюсь смелости. Сеньора Дали, если Дороти перед смертью отдала вам письма, которые писала Маргарет, наверное, она хотела, чтобы вы их прочитали. Она смотрит на меня так, будто увидела привидение. «А знаете почему?» — продолжаю я. «Потому что в одном из этих писем есть кое-что, что вы должны знать. А поскольку все письма сейчас у племянницы, боюсь, мне самой придется поставить вас в известность о том, что там написано. Надеюсь, я поступаю правильно. Что вы на это скажете? Хотите знать правду?» «Я...» — теребя скатерть двумя пальцами, произносит она. Голос ее дрожит. «Там что-то о Флориане?» «Я переписала письмо целиком. Для вас». «Это реальность, которая стучится к вам в дверь. Прочитайте, если хотите ее впустить». Сеньора Далия вся побледнела, руки у нее трясутся сильнее обычного. «Говоришь, я должна это знать, душа моя?» «Да, я говорю, что должны. Там хорошая новость, мне кажется. Что-то будто ее сдерживает, а что-то, наоборот, толкает прочитать». «Это касается Флориана?» Колеблясь, повторяет она. «Это касается вас». Она бросает на меня недоверчивый взгляд, надевает очки, висящие у нее на шее, и берет в руки письмо. 22 мая 2003 года. «Дорогая Маргарет, поздравляю, поздравляю! Кто сказал, что после какого-то возраста день рождения уже не празднуют?» Мне вот уже за 80, а я и не собираюсь списывать себя со счетов. По правде говоря, я не знаю, как мне еще хватает сил каждый день поднимать дверь нового мира. Но вот поднимаю. Одна только мысль о том, что придется закрыть это место, для меня невыносима. Что будет со всеми этими вещами лет через 30? И как я оставлю своих верных подруг, которые все еще приходят ко мне в гости, кто-то с дочками, кто-то с внучками? Времена поменялись, оглядываться назад нет смысла. Людям теперь нужна практичная мебель, функциональная. Когда вообще от мебели требовалось функционировать? Столько удивительных предметов так и остаются непроданными, стареют вместе со мной. Но я не сдаюсь. Есть еще люди, которые видят в вещах индивидуальность, красоту, душу. Такие еще приходят. Пару месяцев назад умер Энцо, муж Далии. Я тебе о ней рассказывала. Как-то раз, много лет назад, Энцо тайком пришел ко мне и признался, что все знает. Он все знал и продолжал любить жену так же сильно, как раньше, но не мог набраться смелости признаться ей в этом. Но это было и не нужно. Лучше оставить все как есть, дать ей дальше спокойно выполнять дома ту роль, которую она на себя взяла. Не знаю, была ли я тогда с ним согласна, но спорить уж точно не стала. Все-таки это была его жизнь, но меня это расстроило. С тех пор, как он умер, эта тайна не дает мне покоя. Все спрашиваю себя, не будет ли правильнее рассказать все далее. Да, он захотел любить ее вопреки всему, но я уверена, что и она его любила, несмотря на Флориана. Я ей даже немного завидую. От нее никто не требовал стать другой. Она заслужила любовь одним лишь тем, что была собой. Мне с этим, увы, не повезло. Единственное, с чем мне повезло в жизни, это магазин и люди, которых он притягивает. Но одного большого везения уже достаточно. Каждый из нас живет в этом мире не просто так. Понимаешь теперь, почему я не хочу закрывать это место? Вчера ко мне зашла одна девочка, дикая на вид, но с горящими глазами, и я сразу вспомнила о тебе. Я дала ей одного из двух своих глиняных гусей, которых никому никогда не продам, и взяла с нее слово, что она вернется. Я жду ее так же, как жду тебя. Я жду тебя всю жизнь. Не могу перестать верить, что магазин продолжит жить и после меня. Эта девочка пообещала мне, что сделает для этого все. И я ей верю. С любовью, Дороти. На глазах у Далии выступают слезы. Тихо, одна за другой, они катятся по ее сухим щекам, оставляя на них блестящие полоски. Я только сейчас осознаю, что ни разу в жизни не присутствовала при чьем-то плаче, не считая моей мамы, и сердце у меня невыносимо сжимается. «Мне что-нибудь сделать для вас, сеньора Далия? Что угодно?» Она достает из кармана расшитый платочек и сжимает его в руке. «Выслушай меня, душа моя, если никуда не спешишь». «Я рядом», — отвечаю я, боясь услышать то, что она собирается рассказать. Вид у нее такой, будто она отправилась в долгое и изнурительное путешествие и любой ценой хочет дойти до конца. Смогу ли я ей в этом помочь? «Все свое свободное время я проводила в новом мире», — начинает она. «Даже иногда брала туда с собой свое шитье». И вот однажды вечером, на празднике весны, который устроила Дороти, я познакомилась с Флорианом. Энцо идти со мной не захотел, он говорил, что магазин — это мое личное дело. Там он не чувствовал себя в своей тарелке. Флориан был цыганом. Он играл на скрипке, был весел, разговорчив, хорош собой и путешествовал по свету. Вольная птица. Полная противоположность моему мужу, приземленному, молчаливому, прагматичному. Тон у нее такой, будто она рассказывает не про себя, а про кого-то другого, и я слушаю ее, затаив дыхание, в страхе испортить момент. От Флориана веяло духом приключений, он жаждал увидеть мир. Во мне тоже томилось это желание, но к тому времени я и мечтать об этом перестала. Я приехала в город с верой, что моя жизнь изменится, что каждый день будет приносить новые открытия, что я повидаю разные города и страны, а вместо этого я попала в этот дом и стала шить одежду. Мне было одиноко, надежды на будущее никакой не было. И той ночью домой я не пошла. «Да, чего ты на меня так смотришь? Я тоже была молода, душа моя». Я придумала отговорку, а Дороти меня прикрыла. «Энцо во все поверит», — сказала я себе. «Он не в состоянии подумать обо мне плохо». Чувствуется, что за всю эту историю Далия испытывает какой-то трогательный стыд. Я пытаюсь не выражать пока никаких эмоций, чтобы не спугнуть ее. «На следующее утро», — с некоторым усилием продолжает она, «Флориан приподнялся на одеяле, которое постелил для нас на полу магазина, и посмотрел на меня своими зелеными-призелеными глазами. Я хотела, чтобы это мгновение длилось вечно». Он взял меня за руку и сказал: «Поедем со мной». Тогда я была молода, может быть, можно было уехать. Но какие у него на самом деле были намерения? Нашла бы я смелость оставить Энцо, с которым мы жили тихую, полную любви жизнь, бросить человека, который вызволил меня из деревни ради самой себя, ради страсти, ради возможностей. Я жду, чем закончится рассказ, с замиранием сердца, хотя и так могу представить себе, как все было. Что я хочу узнать, так это почему было именно так. Я смотрела, как Флориан собирает свой скромный багаж и уходит на поиски новых приключений. Я сказала ему: «Я тебя догоню», а он мне ответил: «Я буду писать тебе из каждого города, в котором буду останавливаться. Так ты будешь знать, где меня найти». Она смахивает слезу указательным пальцем. Он сдержал свое слово. Отправлял мне из разных городов письмо за письмом. А я их одно за другим сжигала над раковиной. Спустя много лет я начала эти города рисовать. Помнила их так, будто сама в них побывала. Мы с Энцо продолжили жить свою тихую жизнь, оторванную от всего и от всех. 30 лет, каждый божий день, я чувствовала, как мир зовет меня к себе, манит уехать и не оглядываться. Но я в итоге осталась. Стояла и смотрела на закрытую дверь. Она пожимает плечами, в глазах ее мелькает улыбка. Она опускает их на письмо, которое все еще держит в руке, и с нежностью на него смотрит. «Значит, мой Энцо все знал. Только вспомню, как мы летними вечерами сидели с ним на кухне и играли в скарабео, как он накидывал на меня шаль, когда дома становилось прохладно. О наших путешествиях, которые мы воображали себе по открыткам, повторяя до мелочей на карте чужие маршруты и не выходя из дома, потому что мне не хотелось. Мне было страшно, что я раздумаю возвращаться». Что я пожалею о своем выборе. Вот чего я боялась на самом деле. Наверное, никто не сможет понять ее лучше меня. Благодарная, загнанная в клетку, одинокая Далия. Теперь мне все стало ясно. «Выбирать всегда больно», — говорю я. «Неважно, выберешь ли ты остаться или уехать. Я вот уехала и только и делаю, что оборачиваюсь». Сеньора Далия смотрит на меня так, будто наконец понимает. «Может быть, это просто жить трудно», — наконец отвечает она. «Но проще, когда рядом есть люди. Ты напомнила мне о том времени, когда мы с подругами были все вместе, как собирались в этом магазине. Сколько дней, сколько вечеров мы с ними в нем провели. Для меня это был способ путешествовать. Несмотря ни на что, время это было счастливое». «Выбирать трудно, но пока есть из чего выбирать, значит, ты еще жив. Согласна?» «По-моему, отлично сказано», — признаю я.